Хорошо, а как я могу убедиться в том, что вы являетесь сотрудником компании? Если вы звоните с какого-то номера, который не является ни мобильным, ни городским. Мои данные у меня есть. Вы извините, но вы могли где-то украсть. Это не подтверждение того, что вы являетесь сотрудником компании. Вы просто не хотите оплачивать свой займ, правильно? Вы можете делать суждения, какие вам угодно. Я сейчас пытаюсь разобраться с тем, кто вы именно мне звонит. Свой займ в компании я по EPS. Не буду отвечать на вопросы человека, чью личность мне не удалось идентифицировать как сотрудника. Светлана, в таком случае я фиксирую отказ от общения. Светлана Яковлевна, меня зовут, не надо со мной общаться по миллиарду. Светлана, я буду называть вас так. Светлана Яковлевна меня зовут. Светлана, ждите, скоро к вам приедут коллекторы. А кто это достоинство мое оценивает? Неизвестный мошенник, который звонит с неизвестного номера телефона? Run.